Содержание. Лестница в небо. У перевала. Прекрасен отдых в осенних горах. Увидеть Париж и умереть. Или повесть о Дмитрии Донском, потомке французских крестоносцев. Моя былая Россия. По ком звонит колокол. Конец содержания.